Глава 7. Еще один солдат свалился кулем на землю, заливая все под собой стекающей из-под шлема кровью. Те, кто удерживал пришедшего мне на помощь соседа, отпрянули от него в сторону и уставились на возвышающегося над телом демона, на лице которого появился сумасшедший оскал, а в глазах безумный блеск, от которого по спине прошел озноб, и, уверена, не только у меня. В ладони он сжимал черную пластину, что ранее была в руках убитого, провел ею по Марьиному камню, и обхватывающий шею обруч с треском упал на пол. Интересная вещица. «Ну что, твари, кто следующий?» — крикнул он и с громким криком кинулся в самую гущу врагов. Геройское, но самоубийственное решение, без сомнений, но не это привлекло мое внимание. Стоящий на коленях клыкастый сосед, избавившись от удерживающих его солдат, что минуту назад пытали его, вскочил на ноги и, вторя яростному рыку рогатого, кинулся ему на помощь. Тут-то все и завертелось. Их злость и бешенство словно подстегнули сжавшихся к стенам заключенных. Все больше и больше народа, хватая попадающиеся под руки инструменты, пронзительно кричали и бросались в атаку. Каменоломня напоминала сейчас поле боя, усеянное павшими телами, с летящими в разные стороны брызгами крови, криками и стонами. Зажмурив глаза, я вжималась в стену, молясь лишь об одном — слиться с нею и больше не видеть то, что сейчас тут происходило. Животная паника, не поддающаяся никакому контролю, накрыла меня с головой, бросала попеременно то в жар, то в холод. Все тело мелко дрожало, а головокружение и накатывающая тошнота просто сводили с ума. «Снежа, Хэл, тебя дери, приди в себя!» — кричала сидевшая рядом Милана, которая уже некоторое время тормошила меня, пытаясь достучаться. «Нам надо уносить отсюда ноги, пока подкрепление в пути. Нас сейчас растопчут!» Встряхнувшись, я схватила ее за руку, встала на колени и начала озираться по сторонам в поисках выхода. «И куда нам бежать? В какую сторону? Я ничего не вижу!» «Для начала успокойся. Ползи за мной на четвереньках и ни в коем случае не поднимайся». Я в экстремальных ситуациях всегда терялась, поддаваясь страху и полагаясь на тех, кто рядом. А вот Милана, оказалась, девушка была боевая. Ловко маневрируя между ног дерущихся и лежавших на земле тел, она вела меня за собой, как Спартак вел рабов на север. Я даже по сторонам не смотрела, боясь упустить ее из вида. Но когда на меня чуть не наступил рогатый сосед, я была вынуждена поднять голову. Заметив нас, он криво усмехнулся и вновь бросился лупить кувалды подлетевших к нему солдат, пытаясь увести их подальше от нас. Да так увлекся, что не заметил, как из кармана выпал ключ, висевший на золотом кольце. Удостоверившись, что никто не видит, я быстро схватила его и начала вертеть в руках. На самой верхушке были выгравированы буквы QSRP, и я задалась вопросом, что бы это могло значить. Для чего рогатому понадобился ключ? На тот, каким закрывали камеру, он похож не был. Значит, от чего-то еще. Понимая, что задерживаюсь, а медлить больше было нельзя, я поползла дальше. Только достигнув выхода из пещеры, после которого тянулся длинный темный коридор, и где пока никого не наблюдалось, мы остановились и начали переводить дыхание. Именно в эту секунду раздался визг сирены, знаменовавший собой приближающийся конец восстания, где заключенные были отнюдь непобедившей стороной. «У нас два выхода. Ползем в камеру и сидим там, как ни в чем не бывало», кашляя и все еще задыхаясь, прохрипела Милана. «Или тыкаемся, как слепые котята, в поисках портала. Предупреждаю сразу, второй вариант может привести нас к смерти». «Тогда у нас только один путь, обратно в камеру». Быстро отозвалась я, не желая сегодня идти на корм червям. Поднявшись на ноги, мы обменялись грустными улыбками и побежали прямо по коридору, выбирая дорогу, по которой попали из столовой в каменоломни. Внезапно послышался топот ног, и мы с подругой юркнули в темную нишу, боясь быть пойманными в процессе побега. Этим же гадам потом не докажешь, что бежали мы отнюдь не на свободу, а обратно в свои стеклянные домики. Ожидая, когда они пройдут мимо, я подняла голову и уперлась взглядом в расположенную напротив дверь с висящей на ней табличкой, надпись на которой показалась знакомой. «Ну, конечно! Точно такая же была на ключе, что сейчас лежал в моем кармане. QSRP. Милана!» «Тш-ш-ш!» Она приложила палец к губам и зашипела на меня. «Ты чего? Они же нас услышат!» Я поводила у нее перед носом ключом и указала на дверь. Подруга сначала окинула меня недоумевающим взглядом, а затем разглядела надпись на ключе, сопоставила с табличкой на двери и выпучила на меня глаза. «Откуда это у тебя?» – прошептала одними губами. «Потом расскажу, давай попробуем открыть». Дождавшись, когда солдаты пронеслись мимо нас, мы бросились к двери. Замок поддался практически сразу. Нам даже усилий прилагать не пришлось. Дверь со скрипом отъехала, но царящая внутри темнота не давала ничего толком разглядеть. Долго не раздумывая, я побежала к висящему на стене факелу, сняла его и рванула обратно. Сердце стучало, как сумасшедшее, вплоть до того момента, как мы закрыли за собой дверь и начали разглядывать представшую перед нами комнату. «Снежа, гляди, это же моя одежда!» И вправду у стены стоял огромный деревянный шкаф с полками, на одной из которых лежал мой рюкзак и туфли, а рядом одежда, в которой мы с Миланой были до того, как угодили в тюрьму. Скорее всего, мы были последними прибывшими в Кандуган заключенными, и наши вещи не успели распределить туда, где хранились вещи остальных, оставив здесь до поры до времени. Небывалая удача! Только вот зачем она нам? Пока я шарилась в своем рюкзаке в поисках вещей, которые могли бы пригодиться в камере, Милана отошла вглубь комнаты, послышался скрип открывающейся двери, и комнату озарил голубой свет. Рюкзак, что был у меня в руках, упал на пол, а я сама громко ахнула, чуть ли не до сердечного приступа, испугавшись, что нас обнаружили. «Не кричи! Я еще один выход отсюда нашла!» — прошептала Милана каким-то неестественно восторженным голосом. «Иди сюда! Срочно!» Я тут же бросилась к ней, а поравнявшись, застыла, как вкопанная, увидев, на что она так завороженно смотрит. «Портал!» В самом центре пустой комнаты стояло очень похожее на зеркало сооружение, светившееся ярко-синим цветом. Оно ничем не отличалось от того, что мы уже с Миланой видели в пещере Ариса. Его окружала такая же дымка, и, казалось, она манила к себе. «Когда выберемся отсюда, напомни мне принести жертву богине Амире», — благоговейно прошептала ведьма. Позабыв о том, что я буквально минуту назад чуть ли не умирала от страха, я громко засмеялась. «Ну, и долго мы будем на него пялиться? Срочно забираем вещи и делаем отсюда ноги!» Увидев, как две девчонки из камеры напротив исчезли в одной из расположенных в коридоре комнат, Варлоки рванул было следом, но был резко схвачен за шею и прижат к стене. «Какого хелла ты задумал, рогатый?» — прохрипел Скай, чей голос после пережитой пытки стал еще грубее, чем прежде. На его шее продолжал красоваться обруч с мариным камнем, который он в пылу борьбы не успел снять, а сейчас было уже поздно. Дыхание мужчины было ровным, а сердце билось спокойно, как будто это не он несколько минут назад отправил к праотцам пару-тройку врагов. «Тебя это не касается, Скайлор. Не стой у меня на пути и возвращайся в камеру», — огрызнулся Варлоки, делая вид, что не обращает внимания на прижатый к его кадыку локоть. Я могу нажать посильнее, и ты заверещишь, как девчонка, созывая хеловых эльфов. Тогда карцера нам не избежать, это в лучшем случае. А могу не нажимать, и ты расскажешь мне все без свидетелей, а я после этого тебя, может, отпущу. Варлоки выдержал минутную паузу и весело усмехнулся. «Умеешь ты уговаривать, зверюшка. Хорошо, слушай. Ты видел, кто исчез вон в той комнате?» Демон кивнул справа от себя. «Видел», — поморщился Скай, вспомнив испуганные глаза блондинки, когда один из солдат чуть не лишил ее жизни. Он сам не помнил, как оказался рядом и нанес удар. Знал только, что это было единственное правильное решение, и плевать на последствия. Зверь был полностью с ним согласен. «Там находится портал». Скай сам, того не заметив, усилил хватку и опомнился только, когда демон закашлялся и начал крутить головой. Так же резко, как и схватил его, оборотник убрал локоть и сделал шаг назад. «Как? Откуда они узнали, где его искать? И откуда ты знаешь, что он там?» Варлоки глубоко вздохнул и прошелся пятерней по волосам. «Пока ты сидел в карцере, много чего произошло. Карель услышал разговор двух солдат. Один из них хвастал другому, что старик Лотер передал ему ключ от комнаты с порталом, и он теперь всегда носит его при себе. Карель указал мне на этого солдата, и я надоумил Скиллу сойти с ним и украсть ключ». «И она так просто согласилась?» — недоверчиво хмыкнул Скай. «Я могу быть очень обаятельным и убедительным, когда захочу». И снова его лицо исказила ехидная улыбочка. «Так вот, у нее все получилось, и сегодня я планировал покинуть это место. Но вот незадача. В пылу драки ключ выпал у меня из кармана, а одна из наших шустрых соседок его подняла. На ключе и на комнате одинаковые буквы, так что этим двум малышкам не составило труда сложить 2 и 2. Хорошо еще я вовремя заметил их побег. Шустрые оказались. Получается, ты устроил всю эту заварушку с единственной целью смотаться отсюда? А две мелкие девчонки обвели тебя вокруг пальца?» Хохотнул Скай, увидев, как после его слов демон стал мрачнее тучи. «Теряешь сноровку, олень?» «От оленя слышу. Пошли за ними. Они, скорее всего, уже прошли на другую сторону». «Слушаюсь, мамочка. С чего ты вообще решил взять меня с собой?» Искренне удивился оборотник. «Я видел, как ты пялился на блондинку». Скай низко зарычал, но демон притворился, будто не заметил. «Очень сомневаюсь, что ты причинишь им вред, но если вдруг осмелишься, знай, я вырву твое черствое сердце и сожру его на обед». «Ты можешь попытаться», — оскалился зверь. «К чему такая забота о тех, кто спер твой единственный билет на свободу? Среди них моя истинная пара».